Полет был как полет. Боевой дьявол напевал про себя воинственные песни, время от времени весело постреливал из орудий и прислушивался к сигналу далекого радиоответчика. «Становится громче и яснее. Держи вон на то темное пятышко на горизонте и маши крыльями почаще», — скомандовал он. Орнитоптер дребезжа сделал вираж и полетел. «Не смей это делать!» — взвизгнул орнитоптер. «Но если ты меня собьешь, ты тоже погибнешь!» Еще раз сверкнули огнем орудия, и от крыльев отлетело еще несколько кусков металла. Боевой дьявол пожал железными плечами. «Знаю, но что я могу поделать? В конце концов, идет тотальная война!» Проливая нефтяные слезы, орнитоптер, страх, недовольство и много еще других чувств. «Ага, слизистые в колодце вместе со мной, точка, выручай, точка, атакуй, атакуй, атакуй, как можно скорее, атакуй, атакуй». «По-моему, он хочет, чтобы ты их атаковал». «Что-что, а это я умею!» Раздались оглушительные залпы, и Ки пришлось повысить голос, чтобы их перекричать. «Да перестань стрелять! Ты дашь им знать о своем приближении и зря тратишь боезапас!» «Садись вон там, наш носитель! Сигнал идет с центральной площади!» Орнитоптер камнем ринулся вниз и шмякнулся на землю по другую сторону разрушенного дома. «Не там сел. Площадь вон где». «Сел там, где надо. Спас жизнь себе и слизистому. Под огонь тысячи радиевых оружий, и от него осталась только куча радиоактивного лома. Поднимайтесь сюда, через дверь и по лестнице». Орнитоптер покосился одним глазом на дверь. «Ничего не выйдет. Эта дверь для меня мала. Подожду здесь. Смажу пока крылья. Желаю удачи». Ки поднялся по лестнице и вошел в просторную. «Все очень просто. Джон Картер родом из Виргинии, а теперь житель этой планеты, пересекал пустыню со своей нареченной красокожей девушкой по имени принцесса Дежавю, когда на них напали зеленые бартрумянцы, которые похитили принцессу. Но вскоре появились мы, отправились в погоню за зелеными и захватили их врасплох. Боевой дьявол разнес их всех в клочья, кроме головы, у которого стоял звон. Я слышал достаточно, чтобы понять, у нас нет никакой надежды. Почему бы нам с вами не сесть на орнитоптер и не смыться отсюда?»